Часть третья. Валентин Гюи, Луи Брайль. Идеи великих французов в действии. Эпиграф. О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин. Ученые, избравшие предметом своих занятий изучение и описание истории человечества, чтобы не погрязнуть в обилии событий, фактов и личностей, поделили историю для удобства анализа на века, эпохи и периоды. Они запустили в научный и литературный оборот соответствующие историко-культурные термины: история древнего мира, история средневековья, история раннего и позднего возрождения и тому подобное. Эпоха просвещения в Европе унаследовала в своем естественном движении насущные идеи гуманизма, протестантизма и критического рационализма XVI-XVII веков. Однако в каждой отдельной стране она обретала свои национальные особенности, свои черты, своих авторитетов. Родоначальником эпохи просвещения в Англии стал Джон Локк, годы жизни 1632-1704. Философ всеевропейского значения, создатель идейно-политической доктрины либерализма. В своем трактате «Опыт о человеческом разуме» 1690 год он изложил основы эмпирической теории познания. Общее европейское влияние обрела и блистательная плеяда французских философов, просветителей-энциклопедистов Д'Аламбера 1717-1783, Дидро 1713-1784, Монтескье 1689-1755 и писателя-философа Вольтера 1694-1778. Д'Аламбер, Жан Лерон. Иностранный почетный член Санкт-Петербургской академии наук 1764 год. Математик и механик. Формулировал правила дифференциальных уравнений движения материальных систем, обосновал теорию возмущения планет. Свои идеи изложил в трактате по теории дифференциальных уравнений и теории рядов. Как философ, сторонник идей сенсуализма и скептицизма, вместе с Дидро редактировал энциклопедию. Дидро Дени. Философ-просветитель, идеолог революционной французской буржуазии XVIII века, основатель и редактор энциклопедии или толкового словаря «Науки, искусств и ремесел». В 1749 году опубликовал «Письмо о слепых в назидание зрячим». Монтескье Шарль Луи. Философ-просветитель и правовед. Выступал против абсолютизма королевской власти. Как правовед, анализируя различные формы государственного устройства, причины их возникновения и падения, утверждал, что законодательство страны зависит от формы правления. А средством обеспечения законности правления считал принцип разделения властей. Свои идеи изложил в трактатах «О духе законов» 1748 год и «В персидских письмах» 1821 год. Вольтер. Это псевдоним знаменитого писателя и философа-просветителя. Его настоящее имя – Мари-Франсуа Ароэ. Автор разнообразной прозы по темам и жанрам. Философских повестей «Кандид» или «Оптимизм» 1759 год и «Равнодушный» 1767 год, трагедии в стиле классицизма «Брут» 1831 и «Танкред» 1761, и сатирической поэмы «Орлеанская девственница» 1735 год, высмеивающих религиозную нетерпимость и мракобесие, исторических сочинений, содержащих критику феодально-абсолютистской системы государственного правления, философские письма 1735 и философский словарь 1764-1769 годы. Сыграл существенную роль в идейной подготовке Великой Французской революции 1789 года, в развитии мировой, в том числе и русской, общественно-философской мысли. Говоря о влиянии французских просветителей на развитие русской общественно-философской мысли, портрет Вольтера висел в кабинете императрицы Екатерины Великой, вплоть до сообщения о начале революции во Франции.